Глава 9. В конце недели у Лукаса было почти 30 тюленьих шкурок. И еще больше стыда и ненависти к самому себе, чем тогда на Притипек. Он твердо решил не возвращаться в Таурангу-Бэй после выходных. Вестпорт был растущим поселением. Лукас должен был найти там работу, которая была ему больше по душе, даже если это и означало, что он не настоящий мужчина. Закупщик тюленьих шкурок, мускулистый крепыш невысокого роста, который также вел продажу в Вестпорте, был вне себя от радости. Как и предполагал Лукас, появление нового охотника на тюленей никто не пытался связать с побегом моряка с Притипек. Возможно, закупщик не думал о подобного рода проблемах, а может, ему просто было все равно. В любом случае он платил по 2 цента за каждую шкурку и охотно отвечал на вопросы о другой работе в Вестпорте. Естественно, Лукас не говорил о том, что ему неприятно убивать животных. Вместо этого он сказал, что ему надоела мужская компания во время пребывания в Тауранге-Бэй. «Я хочу пожить в городе», — уверял он. «Возможно, найти себе женщину, завести семью, лишь бы больше не видеть мертвых китов и тюленей». Лукас положил на стол деньги за спальный мешок и одежду, которую он только что приобрел. Торговец и новые друзья Лукаса засмеялись во все горло. «Ну, работу найти легко. Но девушку? Ее можно найти лишь в заведении Иоланды над пабом. Конечно же, они в самом подходящем для брака возрасте». Мужчины, восприняв заявление Лукаса как шутку, продолжали смеяться. «Можешь сразу спросить, хочет ли кто-нибудь из них замуж», — добродушно произнес Норман. «Ты ведь пойдешь с нами в паб?» Лукас не мог отказаться. Собственно говоря, он хотел сэкономить заработанные деньги, но выпить виски не помешало бы. Или же шнапса, который помог бы ему забыть глаза тюленей и отчаянное сопротивление кита. Закупщик шкурок назвал Лукасу другие способы заработка в Вестпорте. Так, к примеру, кузнецу наверняка понадобился бы подмастерье. Работал ли он с железом? Лукас проклинал себя за то, что в Киворд-Стейшн ни разу даже не удосужился понаблюдать за тем, как Джеймс Маккензи подковывал лошадей. Соответствующие умения помогли бы ему заработать. Но Лукас никогда в жизни не держал в руках молоток и гвозди. Он мог лишь скакать верхом на лошади, и ничего больше. Мужчина верно истолковал молчание Лукаса. «Ремесленник с тебя никакой, не так ли? Кроме как бить тюленей по голове, ничему не научился. Ну, можно пойти на стройку, плотникам постоянно требуется помощь. Они не справляются с заказами. Всем вдруг захотелось иметь домик на берегу Буллер. Вестпорт еще станет настоящим городом. Но они платят немного. Зарплата не идет ни в какое сравнение с тем, что ты можешь заработать на этом». Он указал на тюленьи шкуры. Лукас кивнул. «Я понимаю, но я все равно спрошу. Я имею представление о работе с деревом». Паб был маленьким и не очень чистым. Но Лукас вскоре с облегчением понял, что никто из посетителей его не помнил. Возможно, они и не обращали особого внимания на матросов с Притипек. Только рыжеволосая девушка, которая сегодня снова обслуживала посетителей, казалось, смотрела на него оценивающим взглядом. Она вытерла стол, прежде чем поставить перед Норманом и Лукасом бокалы для виски. «Извините, что сегодня здесь снова как в свинарнике», — сказала девушка. «Я говорила мисс Аланде, что китаец не умеет нормально убирать». Китайцем оказался бармен весьма экзотической внешности. «Но пока что никто не жаловался. Только виски, или вы хотите что-то поесть?» Лукас с удовольствием перекусил бы. Что угодно, лишь бы еда не пахла морем, фукусом и кровью, и не была приготовлена на скорую руку на костре охотников на тюленей, так что мясо даже не успевало нормально прожариться. Сноска. фукус, морской дуб, царь-водоросль, морской виноград. Род циклоспоровых водорослей. Имеют бурый цвет, употребляются как добавка к пище. Эти водоросли обеспечивают организм человека витаминами и аминокислотами. Но девушка старалась соблюдать чистоту. Возможно, кухня и не была настолько грязной, как казалось на первый взгляд. Норман засмеялся. «К чему тратиться лишний раз, малышка? Поесть мы можем и в своем лагере. А вот такого десерта, как ты, там нет». Он ущипнул девушку за ягодицу. «Ты знаешь, что это стоит цент, малыш?» — спросила она. «Я скажу мисс Иоланде и запишу это на твой счет. Но ты не стесняйся. За цент ты можешь потрогать меня еще и здесь». Рыжеволосая красавица указала на свою грудь. Воодушевленный подбадривающими криками других мужчин, Норман крепко ухватился за грудь девушки. Но она умелым движением убрала его руку со своего тела и заявила: «Больше получишь, когда заплатишь». Мужчины засмеялись, когда она ушла грациозной походкой. На ней были ярко-красные туфли на высоком каблуке и платье различных оттенков зеленого цвета. Оно было поношенным и много раз заштопанным, но чистым, а оборки, придававшие платью более приличный вид, были накрахмалены и тщательно выглажены. Девушка слегка напоминала Лукасу Гвинейру. Конечно, его супруга настоящая леди, а эта девчонка, практически еще ребенок, обычная шлюха, но у нее тоже были вьющиеся рыжие волосы, светлая кожа и блеск в глазах, который говорил о том, что ее не устраивала подобная судьба. Для этой девушки работа в пабе не была пределом мечтаний. «Сладкая крошка, не правда ли?» — сказал Норман, заметивший взгляд Лукаса, но неправильно истолковавший его. «Дафна. Лучшая лошадка в конюшне мисс Иоланды, и к тому же ее правая рука. Без нее тут все развалится, я тебе говорю. Она держит все под контролем. Если бы старуха была более умной, она удочерила бы малышку. Но она думает только о себе. Когда-нибудь девчушка сбежит отсюда и заберет с собой лучших клиентов. Как она тебе? Хочешь позабавиться с ней? Или же тебе по вкусу что-то более дикое?» Лукаво прищурившись, он осмотрелся. Лукас не знал, что ответить. К счастью, Дафна как раз принесла виски по второму кругу. «Девушки наверху уже готовы», — сообщила она, ставя бокалы. «Допивайте спокойно виски, затем я принесу вам еще бутылку, и можете подниматься». Она весело засмеялась. «Но не заставляйте нас слишком долго ждать. Вы же знаете, немного шнапса увеличивает наслаждение, но если выпить слишком много, вы не будете в состоянии что-либо сделать». Так же быстро, как и прежде, Норман схватил ее за ягодицы, а она в отместку протянула руку между его ног. Норман испуганно отшатнулся, но невольно рассмеялся. «Я за это тоже цент заработаю». Дафна покачала головой и встряхнула при этом своими рыжими волосами. «Возможно, поцелуй», — произнесла она слащавым голоском и ушла, прежде чем Норман успел что-либо ответить. Мужчины просвистели ей вслед. Лукас пил виски и чувствовал, как у него начинает кружиться голова. Как ему выйти из этой ситуации и отказаться от услуг шлюхи? Дафна совершенно не возбуждала его. При этом казалось, что она положила глаз именно на него. Ее взгляд дольше задерживался на его лице и худощавом, но мускулистом теле, нежели на других. Лукас знал, что девушки считали его привлекательным. Проститутки Вестпорта в этом ничем не отличались от Матрон из Крайстчерча. Что он должен делать, если Норман действительно потащит его с собой наверх? Сначала Лукас снова решил сбежать, но понял, что этого делать нельзя. Без лошади у него не было возможности выбраться из Вестпорта. Он должен был остаться в городе хотя бы на время. К тому же он бы опозорился уже в первый день, если бы сбежал от рыжеволосой шлюхи. Большинство мужчин слегка покачивались, когда Дафна снова появилась в пабе и настойчиво начала звать всех наверх. Лукас видел, что никто из них не был настолько пьян, чтобы не заметить, как он мог оплошать. А Дафна снова внимательно смотрела на него. Девушка провела мужчин в обставленную плюшевой мебелью и изящными столиками комнату, которая не производила совершенно никакого впечатления. Четыре девушки в роскошных неглиже уже ожидали их, равно как и мисс Иоланда, маленькая полная женщина с холодным взглядом, которая первым же делом собрала со всех мужчин по доллару. «Теперь никто хотя бы не сбежит от меня, не заплатив», — заявила она с достоинством. Лукас тоже заплатил ей, стиснув при этом зубы. Вскоре от его недельного заработка ничего не останется. Дафна провела его к красному креслу и всунула в руку еще один бокал с виски. «Ну, незнакомец, чем я могу тебя счастливить?» — прошептала она. Дафна была единственной из девушек, на ком не было неглиже. Она как бы случайно расстегнула корсет. «Я тебе нравлюсь?» «Но должна предупредить, рыжие девушки как огонь. Я уже нескольких обожгла». Продолжая разговаривать, она провела длинной прядью волос по лицу Лукаса. Лукас не реагировал. «Нет», — шептала Дафна, — «не можешь решиться?» «Зря, зря». «Ну ладно, возможно, тебе больше по душе другие стихии. У нас тут для каждого что-нибудь найдется. Огонь, воздух, вода, земля». По очереди она указала ему на трех девушек, которые обслуживали других мужчин. Первая была бледным, практически эфирным созданием с гладкими светлыми волосами. Ее руки и ноги были худыми, почти тощими, хотя под прозрачной сорочкой виднелась большая грудь. На Лукаса это подействовало отталкивающе. Он бы точно не смог заставить себя полюбить такую девушку. Водную стихию представляла собой блондинка с изумрудно-зелеными глазами, одетая в синее. Она вела себя очень живо и шутила с Норманом, который явно воодушевился, оказавшись среди местных красоток. Земля, темнокожая девушка с черными локонами, без сомнения была наиболее экзотическим созданием в коллекции мисс Иоланды, хотя и не обладала настоящей красотой. Черты ее лица были грубыми, а тело коренастым. Тем не менее, она, казалось, очаровала мужчину, с которым как раз флиртовала. Лукас поинтересовался, по каким же критериям его товарищи выбирали себе подруг для развлечения. Впрочем, Дафна была самой красивой из всех девушек. Лукас должен был чувствовать свое превосходство, так как она выбрала именно его. Если бы она хотя бы чуть-чуть возбуждала его, если бы она... «Скажи-ка, а у вас нет никого помладше?» — спросил после довольно продолжительной паузы Лукас. Подобная формулировка была ему противна, но если он не хотел потерять лицо этой ночью, ему была нужна худая, похожая на мальчика девочка. «Еще младше, чем я?» — озадаченно спросила Дафна. Он не ошибся насчет ее возраста, решив, что Дафне было максимум лет 19. Прежде чем Лукас успел что-либо ответить, она пристально посмотрела на него. «Теперь я знаю, откуда мне знакомо твое лицо. Ты тот парень, который сбежал от китобоев, пока этот старый гомик Копер заказывал ванну для тебя и себя. Я чуть не умерла со смеху, он ведь раньше к мылу и не прикасался». Но его любовь была явно неразделенной. «Впрочем, тебе ведь тоже нравятся парни». Покрасневшее лицо Лукаса выдало его, и девушка сама во всем догадалась. Дафна улыбнулась, слегка недоуменно, и в то же время с выражением понимания в глазах. «Твои друзья ни о чем не догадывались, не так ли? И теперь ты хочешь, чтобы никто не заметил. Слушай внимательно, мой друг, у меня есть кое-что для тебя. «Нет, не мальчики, таким мы не занимаемся, но кое-что особенное. Ты можешь только смотреть. Девочки ничего не должны потерять. Заинтересован?» «В чем?» — пробормотал Лукас. Предложение Дафны, казалось, было тем самым выходом из положения, которого он жаждал сейчас больше всего на свете. «Итак, нечто необычное, экзотическое, при этом ему не пришлось бы ни с кем спать». У Лукаса появилось ощущение, что это будет стоить ему оставшихся денег. «Это, как бы сказать, эротический танец. Две совсем молоденькие девочки, им всего лишь по 15 лет. Близняшки. Я тебе говорю, ничего похожего ты еще не видел». Поколебавшись, Лукас наконец сдался. «Сколько?» — выдавил он из себя. $2. Быстро объявила Дафна. «По одному за каждую девочку. А тот, который ты уже заплатил, достанется мне. Я не оставлю близняшек наедине с этими». Лукас прокашлялся. «С моей стороны им ничего не грозит». Дафна засмеялась. Лукас удивился, насколько звонко звучал ее похожий на колокольчик голос. «Этому я уж точно верю. Ладно, в виде исключения. У тебя же, наверное, совсем нет денег. Небось, все оставил на Pretty Peck. Настоящий герой. А теперь иди в комнату номер один. Я пошлю к тебе девочек, а сама в это время осчастливлю дядюшку Нормана». Она подошла к Норману и тут же затмила собой светловолосую воду. В Дафне определенно было что-то особенное, возможно, даже свой стиль. Лукас вошел в комнату, и началось ожидание. Мебель была, как в трехклассном отеле. Много плюша, широкая кровать. Может, ему следовало расположиться на ней? Или это испугало бы девочек? В конце концов, Лукас решил усесться в плюшевое кресло, так как даже у него кровать вызывала определенные подозрения. А он только-только успел избавиться от блох, которыми кишел Pretty Peck. О прибытии близняшек Лукас узнал по шепоту и восторженным крикам из салона. Очевидно, заказать себе близняшек считалось настоящей роскошью или, по крайней мере, особой честью со стороны заведения. Дафна при этом ни на секунду не упускала девочек из виду. Близняшкам такое внимание со стороны мужчин было неприятно, хотя широкая накидка скрывала их тела от жадных взглядов. Они пробрались в комнату, прижавшись друг к другу, и откинули огромный капюшон, под которым поместились обе их головы, посчитав, что оказались в безопасности. Насколько, конечно, можно было говорить о безопасности в подобных условиях? Обе все еще стояли, склонив светлые головы. Они не двигались до тех пор, пока в комнату не вошла Дафна и не представила их Лукасу. Постепенно девочки поняли, что сегодня не произойдет ничего страшного, и подняли глаза. Лукас взглянул на их худые лица. В голубых глазах таилась недоверчивость. «Добрый вечер, сэр. Мы польщены тем, что вы выбрали именно нас», — произнесла одна из них, по всей видимости, отрепетированные слова. «Меня зовут Мэри». «А меня Лори», — представилась вторая. «Дафна сказала нам, что вы...» «Не переживайте, я буду только смотреть», — успокоил их Лукас. Он бы никогда не притронулся к этим детям. Но кое в чем они действительно соответствовали его ожиданиям. Когда Мэри и Лори уронили накидку на пол и оказались перед ним совершенно голыми, он увидел, что они были такими же худыми, как мальчики. «Мы надеемся, что наше выступление вам понравится», — учтиво продолжила Лори и взяла свою сестру за руку. Это был нежный жест, больше подходивший для защиты, нежели похожий на начало полового акта. Лукас спросил себя, как эти девочки очутились в таком месте. Сестры перебрались теперь на кровать, но не укрылись простыней. Вместо этого они стали на колени друг перед другом и начали обниматься и целоваться. В следующие полчаса Лукас увидел жесты и позы, которые вгоняли его в краску. По его телу ползли мурашки. То, что девочки делали друг с другом, было в высшей степени неприличным, но Лукас не мог сказать, что ему это не нравилось. Слишком многое из того, что он наблюдал, напоминало о мечтах слиться воедино с телом, похожим на его собственное, добровольный любовный союз двух людей. Лукас не знал, приносили ли девочкам удовлетворение их развратные действия, но он не мог даже предположить, что они чувствуют. Их лица оставались слишком расслабленными и спокойными. Лукасу не удавалось различить на них ни выражение экстаза, ни похоть, хотя, несомненно, во взглядах чувствовалась любовь, которую сестры дарили друг другу. А их движения были весьма нежными. Постороннего наблюдателя такая любовная игра приводила в замешательство. Со временем границы их тел стирались, девочки смотрелись настолько одинаково, что их совместное присутствие в комнате создавало иллюзию некой танцующей богини с четырьмя руками и ногами. Лукасу в голову приходили картины из индийской колонии. Это зрелище казалось по-своему привлекательным, хотя ему и хотелось больше нарисовать девочек, чем наблюдать за их любовными играми. Их танец был настоящим искусством. Наконец, сестры застыли в объятиях друг друга на кровати и разжали руки лишь тогда, когда Лукас зааплодировал. Очнувшись от забытья, Лори пристально посмотрела на его ширинку. «Вам не понравилось?» — испуганно спросила она, заметив, что брюки Лукаса были по-прежнему застегнуты, а на его лице отсутствовало выражение удовлетворенности. «Мы могли бы еще продолжить, но...» Слова девочки доказывали, что этот танец не доставлял им особого удовольствия, но, очевидно, были мужчины, которые требовали свои деньги обратно, не получив то, что они хотели. «Обычно это делает Дафна», — добавила Мэри. Лукас покачал головой. «Не нужно, спасибо. Ваш танец мне очень понравился. Как Дафна и говорила, это было нечто особенное. Но как вам в голову пришла такая идея? В заведениях подобного рода, насколько мне известно, такого обслуживания не бывает». Девочки вздохнули и снова прикрылись накидкой, но по-прежнему сидели на краю кровати. По всей видимости, они больше не считали Лукаса опасным. «О, это была идея Дафны», — откровенно выдала Лори. У обеих сестер были сладкие и слегка щебечущие голоса, что лишний раз свидетельствовало о том, что они были совсем детьми. «Нам ведь нужно было зарабатывать деньги», — продолжала Мэри. «Но мы не хотели, мы не могли, это грех ложиться с мужчиной за деньги». Лукас спросил себя, узнала ли она об этом от Дафны. По всей видимости, сама Мэри не сильно верила в подобного рода предписания. «Даже если иногда это необходимо», — поддержала сестру Лори. «Но Дафна сказала, что для этого нужно быть взрослой. Правда, мисс Иоланда так не считала, и тогда...» «Тогда Дафна нашла кое-что в своих книгах. Странная книга, полная мерзостей. Но мисс Иоланда сказала, что там, где эта книга была написана, это не считалось грехом. Поэтому когда мы этим занимаемся, это не считается грехом», — уверенно заявила Мэри. «Вы приличные девочки», — согласился с ними Лукас. У него внезапно возникло желание узнать о них побольше. «Откуда вы родом? Дафна ведь вам не сестра?» Лори как раз хотела ответить на вопрос, как вдруг дверь открылась, и в комнату вошла Дафна. Она вздохнула с явным облегчением, увидев, что девочки были одеты и свободно беседовали со своим странным клиентом. «Тебе понравилось?» — спросила она, тут же взглянув на его ширинку. Лукас кивнул. «Твои подопечные развлекли меня наилучшим образом», — сказал он. «Они как раз собирались рассказать, откуда вы родом. Вы, наверное, сироты? Или же ваши родители знают, чем вы занимаетесь?» Дафна пожала плечами. «Зависит от того, во что ты веришь. Если моя и их матери сидят на облачке и играют на арфе, то, должно быть, они за нами следят. Но если они очутились там, куда обычно попадают такие, как мы, то единственное, что они видят, это насыпанную сверху землю». «Значит, ваши родители умерли?» — сказал Лукас, не обращая внимания на цинизм Дафны. «Мне жаль, но как вы очутились именно здесь?» Внезапно Дафна, уверенно встав перед ним, произнесла. «Послушай, Люк, или как там тебя зовут? По-моему, ты слишком любопытен. Хватит задавать вопросы». Лукас хотел сказать, что он не пытался задеть их. Наоборот, он начал думать о том, как можно было бы выручить малышек из беды. Лори и Мэри еще не стали проститутками, да и для такой умной девушки, как Дафна, существовали другие способы заработка. Но в тот момент он был настолько же беспомощен, как и девочки. Пожалуй, его состояние было даже хуже, ведь Дафна и близняшки заработали $3, из которых жадная Иоланда, скорее всего, оставила бы всего лишь один. «Мне правда жаль», — произнес Лукас. «Меньше всего я хотел бы обидеть вас. Послушайте, мне нужно место для ночлега. Я не могу остаться здесь, какой бы уютной ни была эта комната». Он обвел рукой номер мисс Иоланды, после чего Дафна звонко рассмеялась, а близняшки сдержанно захихикали. «Ваше заведение для меня слишком дорогое. Возможно, здесь есть место в хлеву или еще где-нибудь». «Ты не вернешься в Таурангу?» — удивленно спросила Дафна. Лукас покачал головой. «Я ищу работу, которая не была бы связана с таким количеством крови. Мне сказали, что плотникам нужен помощник». Дафна взглянула на руки Лукаса, которые уже не были такими ухоженными, как месяц тому назад, но все еще отличались от мозолистых рук Нормана или Копера. «Тогда следи за тем, чтобы не попадать молотком по пальцам», — сказала она. «От этого будет не меньше крови, чем при забое тюленя. Вот только твоя шкурка стоит намного меньше, дружище». Лукас не мог не засмеяться. «Не переживай, я уж о себе позабочусь. По крайней мере, блохи не высосут из меня последнюю кровь. Мне кажется, или здесь они тоже водятся». Он непринужденно почесал себя по плечу. «Конечно, джентльмены так себя не вели, но они обычно также не жаловались на укусы блох». Дафна пожала плечами. «Возможно, одна запрыгнула сюда из салона. Комната чистая, мы тут убираем». «Показывать воспаление и укусы во время эротического танца совсем ни к чему. Поэтому мы не разрешаем здесь спать ни одному из этих бродяг, сколько бы они ни платили. Лучше всего спросить в конюшне. Там часто спят те, кто в Вестпорте проездом. И Дэвид держит помещение в порядке. Думаю, он тебе понравится. Только не испорти мне его». С этими словами Дафна попрощалась со своим посетителем и вывела девочек из комнаты. Лукас остался еще ненадолго, ведь мужчины снаружи ожидали от него, что он будет голым кувыркаться в постели с девочками, поэтому ему нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Когда он наконец-то вышел в салон, выпившие мужчины громко начали расхваливать его. Норман поднял бокал и произнес тост за Лукаса. «Вот это да! Наш Люк! Кувыркается с тремя лучшими девчонками и выходит, как будто ничего не случилось. Что там о нем все говорили? Быстро извинитесь перед Лукасом, пока он не забрал и наших девчонок».